А потом, увидя, что вон и не могут борониться, побежали к Самаре. Но и там, а когда посланные гетманские, разделяся, зашли им вперед, тогда они, оставя тот путь, ушли в местечко Ахтырского полку, имень Красный Кут, и обретаются под защищением Ахтырского полковника Федора Осипова. Гетман зло опасается, чтобы ему не пострадать от соумышленников Кочубеевых и Искренних, а наипаче того, дабы они, обретаючись свободно и безопасно, в близком от Полтавы расстоянии, видя свою крайнюю погибель, не возмутили против него на убийство народа малодушного через сродников своих, которых много есть знатных людей, и при нем гетмане ныне в Хвастове и во всех полках. И для того зело он просит о посылке туды в Ахтырку указу о выдаче их и о присылке он их в Киев для розыску. И мы о сём зело было опечалились, дабы те воры не ушли за рубеж в Крым или б не пристали к Булавину и запорожцам. Но потом обрадовали нас присылкою поручик Озеров и капитан Дубенский, посланные к ним с письмами, что съехались они в местечке Ахтырского полка Богодухове, и тою де присылкою зело благодарны, и на милость вашего величества, надеясь, едут они купно с ними за Белгород к Смоленску. Просим немедленно указа, где повелишь ими разыскивать, в Смоленске или в Киеве, и кому разыскивать. И от гетмана Мазепы требовать ли кого присланного с обличением на них. И если явится их воровство, укажешь ли их пытать. А сюды, государь, в польские городы, кажется, брать их для розыску ради огласки от поляков не надлежит. И мы гетману о всем том дали знать и обнадежили его вашу милостью, и что будут они по приезде в Смоленск окованы, и чтобы он немало не сомневался в том, чтоб их наветом какая подана была вера. Петр отвечал 14 апреля. «Разыскивать лучше в Смоленску». А гетману прислать два указа. Один такой, чтобы он ведал про явный и не сомневался воном, а в явном написать, что извещали на него в некоторых важных делах. И для того б он прислал кого от себя на тот розыск. А сей явный указ для малороссийского краю, дабы видели, для чего он и держится, и что без суда никому никакого озлобления не чинится, а в Киев ныне посылать опасно, понеже не знаем, куды неприятельские будут обороты. Ежели на Украину, тогда он их там держать, сам знаешь каково. 18 апреля Кочубей, Искра и Ахтырский полковник приблизились к Витебску и остановлены в миле от города на Панском пустом дворе. С ними приехали священник Иван Светайло с сыном, сотник Петр Каванко, крещеный жид Петр Яковлев, ездивший прежде с доносом от Кочубея в Москву, двое писарей, племянник Искры, да 8 человек людей. На другой день, 19 апреля, Головкин и Шафиров ездили к гостям и прежде всего занялись расспросом ахтырского полковника, который показал уже известный из письма его князю Голицыну. Потом был вызван из своей светлицы Кочубей, обнадежен милостью великого государя и спрошен, с чем приехал, пусть объявит. Кочубей подал статьи. Первое. В 1706 году говорил гетман мне в Минске наедине, что обещала и уверила его княгиня Дольская, мать Вишневецких, сделать его князем черниговским и войску запорожскому выпросить желаемые вольности у короля Станислава, ее близкого родственника. Обещала она ему это в селе Белой Креницы на Волыни, где гетман крестил вместе с нею дитя у князя Януша Вишневецкого. И говорил с нею много, как в доме князя Януша, где пробыли вместе 2 дня, так и едучие на одних санях от Белой Креницы до Брод. Мазепа хвалился перед всеми, что княгиня Дольская прислала ему постель дорогую и хорошую и музыкантов с инструментами. Второе. Однажды бранил Огинского, гетмана польного литовского, говоря: «Уже все паны от царя отстали, только он один баламут держится». Третье. Когда в Батурин пришла весть, что король Август, оставивший Польшу, уехал в Саксонию к королю шведскому, то Мазепа сильно обрадовался и сказал в шутку: «Ох, чего боялись, того не убоялись». Четвертое. В 1707 году, когда получено было известие, что в Пропойске и других городах белорусских литовские люди, бывшие под начальством Синицкого, вышедшие из Быхова, перерезали русские отряды, то гетман начал этому смеяться и немерною радостью веселиться. Много пил и нас поил, пил здоровье княгини Дольской, говоря: «Выпьем за здоровье княгини и ее милости, потому что пани знатная и разумная моя голубка». Пятое. Говорил мне гетман, что король шведский пойдет из Саксонии в Польшу, а из Польши прямо на Москву, чтоб там поставить другого царя, а под Киев пойдет король Станислав со всеми польскими войсками, при которых будет и шведский генерал Реншальд с своей дивизией. И когда, говорил гетман, просил я у царя войска для обороны Киева и всей Украины, то он мне сказал: «Довольно у вас своих войск, казацких и московских, которые теперь у вас. Так при наступлении короля Станислава придется соединиться с его войсками», — покончил гетман. Шестое. Когда я пришел просить позволения сделать торжественное обручение дочери моей с Чуйкевичем, то он мне сказал, чтобы я пышного обручения не делал, и людей немного сбирал, и свадьбу не спешил. «Как будем с ляхами в единстве», — сказал он, — «то найдется для твоей дочери между ними жених, знатный какой-нибудь шляхтич, который твоей фортуне добрую будет подпорою, ибо хотя мы бы ляхам по доброй воле не поддались, то они нас завоюют и непременно будем под ними». Я пришел в ужас от этих слов. Сказал об них свату Чуйкевичу, и мы положили обвенчать детей наших без откладывания, что и сделали.